«Илья Васильевич, наконец-то!» Встревоженный Олег вскочил, едва не бросаясь навстречу начальству. «Я звоню, звоню, а вы не отвечаете. Владислав Эдуардович 5 минут назад в кабинет заходил, а вас-то и нет. Я сказал, что вы лично осматриваете игровые комнаты. Он тоже туда пошел. Наверное, вас искать». Последние слова Бершев уже не слышал. Бросив на стол секретарю кейс с документами, помчался из приемной в развлекательную зону. Короткий коридор, поворот, эскалатор, по которому мужчина перескакивал через ступеньки. Лишь у приоткрытой двери Илья замер, чтобы отдышаться, и осторожно сунул голову в щель. Освещение в зале с высоким сводчатым потолком было включено частично. Работала только напольная подсветка. Но даже этого минимума хватило, чтобы увидеть высокую представительную фигуру, неподвижно стоящую рядом со входом в одно из игровых помещений. Пользуясь тем, что куратор находится к нему спиной, Илья прокрался к ближайшей комнате и лишь там завозился, сделав вид, что только что из нее вышел. «Владислав Эдуардович?» — показательно удивился, якобы среагировав на резкий поворот. «Что вы тут делаете?» «Где вас носит, Бершев? Занимаетесь ерундой вместо того, чтобы ждать меня в приемной. Я вас предупредил, между прочим. И сейчас пытался связаться с вами». «Я коммуникатор дома оставил». Илья вжал голову в плечи и беспомощно посмотрел на запястье. Напрасно он переживал всю ночь, наутро торопился и даже не подумал о работе. Извиниться перед Неей можно было бы и вечером. «Оставили? Так заберите. Отправьте своего секретаря. Пусть привезет. Тут от центра до жилого комплекса НИИ рукой подать. Не собираюсь искать вас снова, если вы мне вдруг понадобитесь». «Да, конечно, отправлю», — пообещал Илья, мысленно скрещивая пальцы и надеясь, что наказание ограничится лишь моральным воздействием. «А что вы сейчас хотели?» «Хотел? Я, по-вашему, маюсь от безделья? Мне нужно знать ваш план реализации проекта. До того, как вы начнете его реализовывать, я должен удостовериться, что в нем нет ошибок. Вы уже успели его составить?» «Я все обдумал», — начал выкручиваться Илья, который последние 2 дня был занят чем угодно, только не этим вопросом. «Как раз собирался изложить письменно». «Значит, расскажете», — припечатал куратор, на удивление спокойно восприняв нерасторопность подчиненного. Видимо, все же понимал, что хорошие идеи не приходят быстро, как по заказу. Весь короткий путь от развлекательной зоны до скромного кабинета Илья проделал, лихорадочно соображая, что будет говорить. Наброски у него были, но как следует их обдумать и взвесить все «за» и «против» он не успел. Владислав Эдуардович вновь по-хозяйски расположился в кресле, предоставив Илье неудобный стул для посетителей. «По сути, есть 2 возможности». Начал осторожно Бершев, словно ступая по топкому болоту. «Первая — позиционировать перемещение в тело другого человека как игровой элемент. То есть игроки не будут знать истины, полагая, что находятся в очень качественно проработанной виртуальной реальности». «Нет», — категорично отверг вариант Владислав Эдуардович. «Проблем будет больше, чем толку. Эти ваши игроки не весь что натворят. Могут ведь и убить, и обворовать в эйфории от безнаказанности. Мы же потом будем вынуждены улаживать дела с полицией». «Меня именно это и беспокоило. что так долго не мог принять окончательного решения. Однако вторая возможность тоже не идеальная, потому что необходимых нам тестировщиков придется вводить в курс дела. Игровой комплекс позволит найти людей, готовых участвовать в эксперименте по обмену сознаниями. Однако, если эти добровольцы наплюют на договор о неразглашении, который подпишут, и все же свяжутся с прессой, или хотя бы расскажут кому-то из близких по большому секрету. Вас это не беспокоило, когда подопытными тестировщиками были пациенты санатория? Они были под постоянным надзором, вдобавок все неизлечимо больные и одинокие. Я тщательно это проверял. А здесь же мы будем иметь дело со здоровыми и полными сил людьми, с целым штатом их родных и друзей. В развлекательный центр приходят именно такие. В кабинете повисло молчание. Куратор неслышно барабанил пальцами по колену, хмурясь и обдумывая слова подчиненного. Бершев напряженно ждал, но в итоге не выдержал. «Может, все же проводить эксперимент на старой основе? По той же схеме, я имею в виду в санатории с больными?» «Нет. Тогда, возможно, стоит набрать добровольцев из числа сотрудников НИИ. Пусть центр останется исключительно как доходный бизнес?» «Нет. Найти одиноких посетителей игрового центра, информировать их о сути опыта, предложить вознаграждение, а после эксперимента изолировать от общества под предлогом проблем с психикой? Или они сами испугаются последствий и станут молчать?» «Нет». Илья растерянно умолк. Категорическое отрицание всего, что он мог предложить, совершенно выбивало из колеи. «И я в тупике», — признал, наконец. «Что предложите вы, Владислав Эдуардович?» «Вы в своих умозаключениях не учитываете, что наши возможности куда шире, чем вы себе представляете, Бершев». Спокойно пожурил подчиненного куратор и едва заметно усмехнулся одним уголком рта. «При том, что частично испытали их на себе. Так что разрабатывайте стратегию, учитывая, что выбранные вами добровольцы гарантированно забудут обо всем, что с ними произошло». «Ясно», — ответил Илья рассеянно. В его голове мгновенно родился целый вихрь идей, закруживших в новом видении перспектив. Ну, а поскольку в сообразительности Бершеву не откажешь, из этой хаотичной россыпи быстро возникла нужная стратегия. Удачная, идеальная. Глаза мужчины буквально загорелись идеей. И куратор, все это время незаметно наблюдавший за ним, ощутил удовлетворение. Все же не зря Бершева спасли, оставив при себе и не вышвырнув за вранье. Теперь он с лихвой компенсирует затраченные ресурсы. Цепкий, на удивление, быстро соображает и ищет действенные варианты. Особенно, если речь идет о деньгах. «И платить им тогда совсем не обязательно», словно услышав его мысли, прошептал Бершев и уже громче, внятно заявил. «Я знаю, каким будет наш план. Я стану подбирать среди посетителей подходящие кандидатуры. После того, как мой избранный поиграет в обычную игру, я приглашу его на разговор и предложу солидную сумму за участие в эксперименте. Если тот согласится, а я уверен, что на такой подарок судьбы позарятся многие, то подопытного переместим на час-два в чужое тело. А когда вытащим, сотрем память от момента, когда я его выбрал, и до выхода из игровой комнаты. То есть для человека получится так: поиграл, вышел из комнаты, на миг потерял сознание, отправился дальше по своим делам. «Пойдет?» — спросил он осторожно. Не потому, что выдохся, излагая план, а потому, как опасался услышать очередное «нет». И ощутил необычайное воодушевление, когда с губ куратора веско упало совсем иное. «Работайте». И снова мозг Ильи действовал как вычислительный аппарат, а потому быстро отыскал пробелы, без понимания которых милостивое разрешение не имело смысла. «Где будет находиться прибор для стирания памяти?» — деловито поинтересовался Бершев. «Вы доверите его мне? Если стирать в НИИ сразу после опыта и усыплять, то транспортировка бессознательных тел в центр доставит немало хлопот. И человек может очнуться раньше, чем окажется в нужном месте. Или там гарантированный срок. Как работает этот забыватель? Снотворного эффекта не дает. Срабатывает четко и быстро. Включается одной кнопкой с пульта дистанционного управления, на дисплее которого устанавливается таймер. Механизм работы вам знать не обязательно. Задача — найти способ активировать его в нужном месте. Вы говорили про выход из комнаты? Да, но... Илья снова задумался и неуверенно предложил. Дверной косяк? Если у меня будет пульт, я возвращаюсь с игроком обратно в центр за вознаграждением, вежливо пропущу его перед собой и нажму кнопочку. Человек пойдет дальше, все забыв. И то, что я остался за его спиной, в том числе. Правда, вряд ли в таком случае будет удобен вход в игровые. Их же много, а устройство, как я понимаю, только одно. Так что лучше установить его в одном из коридоров. «С турникетом», — подсказал Владислав Эдуардович. «Это удлинит время прохода, даст вам нужные секунды на активацию устройства». «Да-да, верно». На взгляд со стороны, охватившая Бершева рассеянность имела исключительно рабочую причину. И потому куратор, решивший, что он добился своей цели, наконец уступил кресло законному владельцу кабинета и ушел. Вот только не все мысли Ильи были направлены на продуктивную детальную проработку плана. Возникли и другие, связанные с новыми обстоятельствами. Забыватель. Вряд ли у него именно такое название, но сам факт наличия подобного устройства феноменален. Это же... это оружие! И оно фактически в его руках. Бершев настолько воодушевился, что невольно посмотрел на свои руки, в которых пока ничего не было. Пока, но вскоре появится. И было бы неплохо подробнее узнать об этой технологии очистки памяти. Рената, что ли, озадачить? Пусть незаметно поспрашивает у своих коллег.